так же, как и тебя». Сильвия покачала головой. «Думаешь, женщины у Гибсона не играют? Я задолжала Комптону больше, чем ты. У меня не было выбора». Она не плакала. Но бледное лицо исказило страдальческая гримаса. «Нет, Белл. Тебе не понять, Зак, что значит зависеть от кого-то. Несколько раз я пыталась бежать. А теперь предала Фореста. Да знаешь ли ты, что я готова жизнь отдать ради него? И всё-таки я сделала то, что сделала». Я молчал. Вокруг стояла тишина. Молчали тёмные склоны холмов, затих город вдали. Где-то залаяла собака. И Сильвия сказала: «Не уходи от Фореста. А когда он вернётся домой, всё ему расскажешь». «А как же ты? Забудь обо мне. У меня есть одежда, немного денег. Как-нибудь продержусь». Она невесело рассмеялась. «Найдётся другой город. Не такой красивый, как тот, что хочет построить Форест. Но для такой, как я, сойдёт и похуже. Прощай, Зак Павлин». Я не улыбнулся. Просто кивнул. Хотел сказать что-то ещё, однако она уже исчезла в проёме двери. Я ждал, но Сильвия не возвращалась. Я отвернулся и не сразу сообразил, где нахожусь. Привычный хаос, царивший на площадке, теперь сбивал с толку. Со всех сторон надо мной нависали массивные фасады. Словно 30 домов круга, по прихоти воображения, обратились камнями величественной изгороди, свидетелями моей глупости. Я воображал высокие деревья, что вырастут тут когда-нибудь. 5 мощных стволов в сердце круга, пышными кронами закрывающие луну. Откуда-то выпорхнула птица. Я поднял голову и увидел Сильвию. По лестницам и неразобранным лесам она взобралась на крышу и теперь стояла у парапета. Её платье мерцало в лунном свете, руки вцепились в край плиты. Она смотрела вниз на площадку. У меня перехватило дыхание. Форест вышел из подвала. «Мастер!» — крикнул я. Он обернулся. Мы оба замерли, а опомнившись, бросились к ней. Форест стоял ближе и оказался проворнее. Я слышал, как он, оступаясь, с грохотом карабкается вверх по лестницам. Я, пыхтя, лез вслед за ним. Потные ладони скользили, облака золотистой пыли оседали на плечах, словно морось. Перила закончились на полпути, и мне пришлось цепиться в кольца и подтянуться на руках. Дыхание замерло, сердце выпрыгивало из груди. На самом верху перед глазами поплыли круги. Шатаясь, я выбрался на крышу. «Сильви», — сказал Форест откуда-то из темноты. Его голос походил на хриплое карканье. «Сильви, прошу тебя, не делай этого!» Я встал позади него. Она сидела на самом краю, свесив ноги над бездной. Местами крыша представляла собой голые стропила, и в просветы между ними ничего не стоило провалиться. Ровный ряд каменных колонн высился снизу, ожидая кровельщиков. Форест дышал с трудом. Я слышал, как колокочет у него в груди. Её голос донёсся откуда-то издалека. «Не вините Зака. Это сделала я». Мастер судорожно ловил воздух ртом. Я собирался шагнуть к нему, но места на узком помосте не осталось. Комптон хотел заполучить чертёж. Велел мне принести его. Я задолжала ему, и... были другие причины. Я познакомилась с ним у Гибсона. «Ты любишь его?» — прошептал Форест. Сильвия повернула к нам лицо. Глаза темнели на мертвенно-бледном лице. Любила, наверное. Давно. Он был так красив, так деликатен. Говорил так учтиво и любезно. Впрочем, я быстро поняла, что он негодяй. Увидела его жестокость, высокомерие, но так и не смогла избавиться от него. Она вздрогнула, сломленная отчаянием. «Ненавижу его. И не могу забыть. Словно он имеет надо мной власть. И что бы он ни попросил, я всё для него сделаю». Невидящими глазами Сильвия смотрела сквозь туман. Зак хотел отдать ему фальшивый чертёж. Но я знала, Комптон догадается об отделке, и тогда мне не сдобровать. Ему доставляет удовольствие мучить меня. Поэтому я и обманула вас обоих. «Теперь это не имеет значения», — сказал Форест. «Нет, имеет», — взорвалась Сильвия. «Вы дали мне всё. А я предала вас». «Пусть так», — хрипло прорычал Форест. «Но если ты прыгнешь, ты предашь меня снова, и уже ничего нельзя будет исправить. Нам, Закам, предстоит всю жизнь прожить с этой тяжестью, всю жизнь видеть во сне, как ты падаешь в бездну». Он подобрался к ней ближе. «А моя работа, мое здание, ты навеки разрушишь его». Заметил ли он в темноте, что Сильвия улыбнулась? Потому что она и впрямь улыбалась сквозь слезы. «Вы только о нем и думаете. О нем. Как же иначе?» Форест встал на колено и протянул к ней руки. Стропила под ним затрещали. Сильвия заметила меня за его спиной. «Разве я уже не разрушила его?» «Нет. Замысел принадлежит мне. Пусть Комптон построит круг. Пусть прославится. Это не важно». Мастер зашелся хриплым смехом. «Главное, это здание будет стоять. Я построил его для нас. Мы трое, вершины треугольника». Форест закашлялся. Тело судорожно дернулось, рот перекосился. Я склонился над ним, вмиг догадавшись, что в этом заключается его план. Сильвия не сможет остаться в стороне, бросится на помощь. «Вот увидите, сейчас она будет здесь», – прошептал я ему на ухо. И не ошибся. Сильвия кинулась к нам. Платье зацепило за дерево, и она со злостью рванула тонкую ткань. Голова Фореста запрокинулась. Он судорожно ловил ртом воздух. Пальцы царапали о дерево. Грудь напрягалась, и он, обессилев, привалился к моему плечу. Я поднял глаза на Сильвию, охваченный ужасом. «Он не притворяется». Вдвоем нам удалось посадить его. Форест сражался за каждый вдох, словно внутри него сидел демон. Словно сам воздух был его врагом. Лицо горело, а глаза всматривались во тьму, которой нам не дано было узреть. Мастер был прав. До конца жизни мне предстояло просыпаться в холодном поту, вспоминая во сне, как он сражался за жизнь. Его хриплое, свистящее дыхание. То, как он до последнего сжимал мою руку, ногтями царапая ладони. Внезапно хватка его пальцев ослабла. Наступила тишина. Я обнимал мастера, пока не убедился, что его сражение завершено, а натруженное сердце больше не бьется. Сильвия рыдала, а я не мог плакать. На душе было пусто. Я осторожно опустил его на стропила, чувствуя, что вместе с тяжестью силы оставляют меня. Меня шатало, но я протянул ей руку, и она взяла ее. Птица над нами взмыла в ночное небо. Бладуд. Как поведать об экстазе полета? Рассказать, что значит освободиться от путь земли, безмятежно парить в голубом небе, не боясь упасть? Обо мне будут говорить разное. Те, кто любит страшные истории, скажут, что я рухнул вниз, в дребезги разбившиеся камни, словно Икар, взлетевший слишком высоко. Или Люцифер, возомнивший о себе слишком много. Но мечтатели и поэты будут уверять, что я улетел в неизведанные земли, обратился птицей и иногда наведываюсь в город, принимая человеческое обличье. Решайте сами, какое объяснение кажется вам наиболее правдоподобным и что для вас правда. За пределами круга небеса и звезды и тайны, что ведомы только друидам. Дальше пути нет. Вы должны остановиться, оглянуться и постараться понять. Круг поможет вам. Круг – древнейшая магия. Сулис. За рулем сидел Саймон. Ханна устроилась рядом. В косынке и солнцезащитных очках, словно героиня из фильма 50-х годов. Они выбрались из города, и теперь мимо скользили холмы. Солнце сияло в голубом небе. Деревья сбрасывали последние листья. Сулис и Джош сидели на заднем сиденье, слушали болтовню Ханны и время от времени поглядывали на зеленые поля за окнами, а порой друг на друга. «Что-то вы притихли», — заметила Ханна. «У нас все хорошо», — ответил Джош. И это было правдой. Сулис смотрела на свое отражение в стекле. Краска почти смылась с волос, обнажив рыжие корни. Она больше не выпрямляла их, и теперь они лежали мягкой волной, совершенно изменяя ее облик. На ней была прикольная сине-зелёная майка и новая куртка. Подарок Ханны. Сулис ощущала себя оборотнем.